Верность Даниила. Сын иудейского народа, пророк великий Даниил, потомком царского был рода и Бога и Иегову чтил. Не отступал он от закона, который дал им вечный Бог. Был отроком еще пророк, когда могучим Вавилоном народ еврейский был пленен и в плен тяжелый отведен. Царь Дарий пленника любил за мудрость, верность и прилежность. Был сильный духом Даниил и очень был в делах успешен, ведь им Господь руководил. От беспощадности невзгоды родной народ в плену стенал, мечту лелея о свободе. А Даниил, открывши окна к святой земле, к Иерусалиму, молился перед Саваофом три раза в день неутомимо о боли пленного народа. Властитель, скипетр держащий, к нему душой благоволил. Он своим духом высочайшим всех слуг других превосходил. Помощник Дарию прилежный был Даниил, пророк безгрешен. Не сомневался Дарий в нем. Царь начал помышлять о том, чтобы над всем его поставить, чтоб государством лучше править. Князей, сатрапов зависть гложет, царь на еврея власть возложит. И слуг завистливых совет составил хитрый документ. В течение 30 дней к царю пусть одному идут, прошенье Дарию несут. Кто ж обратится не к царю, а обратится к человеку, попросит что своих богов, тот будет брошен в львиный ров. О, хитрость древняя из века! Постановление написали и в руки Дария отдали. Царь подписал к нему указ. Печатью царскую скрепленной стал твердым пагубный приказ, как Мида Персии законы. Уже злорадствуют злодеи, что в ров ко львам князь попадет. Львы растерзают Иудея, никто еврея не спасет. Но духом стоик Даниил, он Господу себя вручил. Для Даниила закон Божий превыше и всего дороже. И распахнув, как прежде, окна, к Всевышнему в мольбе взывал, и милости просить у Бога он никогда не приставал. Не дорожил он жизнью тленной, молитвы к Богу вознося, и в пламенной мольбе смиренно, его о милости прося, к родному пленному народу, чтоб сжалился Господь над ним, и чтоб желанную свободу он получил мечтой томим. Колено преклонив, молился, к нему прошение приносил, он духом к Богу возносился и славословил Бога сил. Сатрапы тайно за ним ходят, и глаз с окна его не сводят. Вот видят, верный Даниил пред Богом голову склонил. Он Богу шлет свои прошения. Приказ нарушен, нет сомнения. Не к Дарию пророк пошел, у Бога милости нашел. И во дворец злорадно с вестью бегут гонцы, гонимы местью. Указ твой царский неизменен, но в царстве у тебя изменник. Он не к тебе, наш царь, пошел, у Бога милости нашел. Тобой подписанный указ князь Даниил уже нарушил. А Дарий слуг лукавых слушал, поняв коварство лишь сейчас. Был опечален Дарий сильно, хоть прилагал он все усилия, спасти пророка не сумел. Обратной силы не имел указ, подписанный царем, и в львиный ров был брошен он. Голодной стаей окруженной князь на колени опустился, и весь в молитву погруженный там всемогущему молился. Пророк был сердцем Богу верен, а Бог живой в любви безмерен. В защиту ангела послал, чтоб Даниила охранял. Всю ночь царь Дарий горевал, не стал он ужинать, не спал. А утром, только свет забрежил, он подошел ко рву поспешно. Наполнен ров рычанием диким, и жалобно царь Дарий кликнул: «Служитель Бога Даниил, тебя твой Бог от львов хранил. И слышен голос изо рва: «О, царь, живи вовеки! Да, конечно, Бог меня хранил!» Царю ответил Даниил: «Меня, заброшенного в ров, он уберег от хищных львов и пасти львам всем заградил, мне ни один не повредил. Пред ним я оказался чист и пред тобой не согрешил». Пророка спас от пасти львов Господь великий Саваоф. О, чрезвычайно Дарий рад! Его из рва велел поднять. А обвинителей пророка царь наказал очень жестоко. Он приказал их бросить в ров голодной стаи хищных львов. Раб Божий жив, ушла тревога. Поверил царь в живого Бога. Он не имел в душе сомнений, дав государству повеление. Бог Даниила всемогущий, живой, великий, вездесущий. Ему подвластны все народы, земля, моря и небеса. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса. Спас Даниила ото львов Господь, и нет других богов. Ему лишь надо поклоняться, колени перед ним склонять, пред ним молиться и смиряться, благоговеть и трепетать.